Гельмгольц подумал, видимо, вопрос был не из простых, наконец ответил. «Мне кажется, — сказал он, — что вся электродинамика сейчас — это непроходимая пустыня, разрозненные факты, основанные на неточных наблюдениях, вследствие каких-то сомнительных теорий. Сейчас в этом еще невозможно разобраться». И Максвелл ужасно пожалел в тот день, что не мог показать Гельмгольцу свою следующую, уже написанную, но еще не вышедшую из печати статью «Динамическая теория электромагнитного поля». Именно поле, а не пустыни. Электромагнитные волны. После серии статей о физических линиях у Максвелла был уже, по сути дела, весь материал для построения новой теории электромагнетизма, теперь уже для теории электромагнитного поля. Эта теория была сначала опробована Максвеллом в Королевском обществе, и те из членов общества, кто читал раньше четыре его статьи о физических силовых линиях, поразились. Максвеллову теорию нельзя было узнать. Рухнули громоздкие построения неуклюжих механических моделей, исчезли строительные леса, с помощью которых создавалась теория электромагнетизма. Взгляду присутствовавших на заседании общества, наконец-то, во всей своей обнаженности предстала сложнейшая, тончайшая работа здания Максвелловой теории электромагнитного поля. Начисто исчезли шестеренки, вихри, паразитные колесики. Философия Максвелла одержала еще одну победу. Он продемонстрировал миру, что его мышление никак не находится под гнетом визуальных представлений, моделей инженерного воображения. Его ум мог отрываться от земли. Строительные леса сослужили свою службу, и Максвелл отбросил их без сожаления. Как-то он сказал, «На благо людей с различным складом ума научная правда должна представляться в различных формах и должна считаться равно научной, будет ли она представлена в ясной форме и живых красках, физической иллюстрации или в простоте и бледности символического выражения». Уравнения поля были для Максвелла ничуть не менее реальны и ощутимы, чем результаты лабораторных опытов. Теперь и электромагнитная индукция Фарадея, и ток смещения Максвелла выводились не с помощью механической модели, а с помощью математических операций, и тоже не вполне безупречных. Иной раз в них было больше гениальной физической интуиции, чем математической красоты и последовательности, да и выводы новой теории не были зачастую еще подкреплены опытом. В статье «Динамическая теория» Максвелл впервые использовал термин «электромагнитное поле». Теория, которую я предлагаю, может быть названа теорией электромагнитного поля, потому что она имеет дело с пространством, окружающим электрические или магнитные тела, и она может быть названа также динамической теорией, поскольку она допускает, что в этом пространстве имеется материя, находящаяся в движении, посредством которой и производятся наблюдаемые электромагнитные явления. Максвелл прибавил к веществу, виду материи, известному тысячелетия, еще один ее вид, ранее неизвестный, электромагнитное поле. В этой статье было еще одно прозрение. Что произойдет, например, при разряде Лейденской банки? Проскочит сухим треском искра. Искра — электрический ток колебательного характера, на это указывали Томпсон и Гельмгольц. Ток создает вокруг себя магнитное поле. Это открыли и доказали Эрстед и Ампер. Поле угасает вместе с умирающей искрой. Поле изменяется. Изменение магнитного поля приводит к появлению электрического поля. Это Фарадей. Электрическое поле будет меняться с угасанием искры. Изменение электрического поля вызывает в окружающей среде возникновение тока смещения Максвелла.